Глава третья. Мэйзи. Я сидела на крыльце здания морга и курила сигарету. Передо мной на ступеньке валяются уже 5 окурков, а я все еще не прекращаю и наполняю легкие дымом, смотря в пустоту. Дрожащая рука подносит очередную сигарету к губам, и я втягиваю в себя дым. Голова начинает приятно кружиться, но эйфория быстро исчезает. Поэтому я снова и снова повторяю свои действия, чтобы вернуть это ощущение. Ощущение пустоты в голове. Забывание. Я докуриваю сигарету и как можно быстрее вытаскиваю новую, чтобы не затянуть этот промежуток времени, когда в моей голове обновляются воспоминания 3-часовой давности. Но дрожащие руки мешают мне это сделать быстро. Я снова вижу перед собой образ своей мертвой сестры с ножевым ранением. На сердце. Какая жестокость, причиняющая боль моему сердцу. Я зажгла сигарету и снова втянула в себя дым. За спиной послышались шаги, а затем они остановились рядом со мной, и их обладатель сел рядом. «Мэйзи, давай я отвезу тебя домой», — осторожно предложил Вилсон. Я выпустила дым. «Я сама», — низким голосом ответила я, который стал таким после многочисленных сигарет. Вилсон смотрел на мои дрожащие руки и анализировал мой внешне потрепанный вид. «Ты можешь потерять контроль над управлением», — настаивал он. «Я сама», — повторила я уже раздражительнее. Вилсон вздохнул, не рискуя больше пытаться уговорить меня. Он просто смотрел на меня и не знал, как помочь. А я не ждала того, чего просто не существует в данной ситуации. Как можно помочь человеку, у которого 3 часа назад рухнула жизнь, словно карточный домик, стоило увидеть близкого человека мертвым? Если только возродить его. Иного варианта нет. Утешение, поддержка, слова — это все косвенно, являющееся только способом попытки помочь. Эта попытка только сильнее усугубляет и так подрывное состояние, когда ты еле сдерживаешься, чтобы не заорать в пустоту или на того, кто ближе всех и пытается поддержать. Когда у тебя боль вселенских масштабов помещается в душе и застилает там все собой. Когда тебе просто хочется лезть на стену или вырубиться до тех пор, пока эта боль не исчезнет и перестанет терроризировать все естество. Но когда теряешь единственного родного человека, ощущение внутри еще хуже. Здесь уже мало слова «боль». Этим словом не описать того урагана, что поднимается у меня в душе на данный момент. Когда хотелось улыбаться только ради этого человека. Когда есть кому приехать и поговорить. Когда этих людей объединяет общая боль, и они могли поддерживать друг друга. Когда смысл был только в этом человеке. Когда ярко жить хотелось только ради нее. Я прикрываю глаза и судорожно выдыхаю. «Может, тебе стоит поплакать?» — предлагает мой друг, который продолжает молча сидеть рядом. «Поплакать». Усмехнувшись, повторила я. «Поплакать! А ей слезами не поможешь теперь?» Ответила я на предложение Вилсона, повернув к нему голову. «И мне это тоже не поможет. Знаешь, что мне поможет? Когда я посмотрю в глаза убийцы и как следует прибью его, вот тогда мне станет немного легче». «Мы взяли его?» Я удивленно произнесла. «Уже?» «Это хозяин квартиры, в которой мы нашли Дженни. Нож принадлежит ему и на нем его отпечатки. Он спал, сидя на кухне в нетрезвом виде». Я нахмурилась и начала анализировать слова Вилсона остатками своего здравого рассудка, часть которого способна действовать немедленно, но другая часть требует сна. «То есть вы взяли его только потому, что он находился в своей собственной квартире и бухал там?» — уточнила я. «Он первый и главный подозреваемый», — пожал плечами Вилсон. «А меня ты не хочешь опросить? Я была последней, кто видел Дженни живой». Я сглотнула, когда почувствовала сильный укол боли в сердце после своих слов. «С меня нужно начать, а не радоваться, что взяли подозреваемого, и он теперь точно виноват, потому что против него все доказательства». Я втянула в легкие дым и потушила сигарету на ступеньке между ног, выпуская дым. «Я думал, тебе нужно время, чтобы прийти в себя и не тревожить. Вилсон!» — перебила я его. «Плевать, что чувствует человек, у которого убили близкого человека. Твоя работа — найти убийцу и начать работу немедленно. Пусть даже я реву, но опрашивай, добивайся. Это для меня нужно», — эмоционально проговорила я на последних словах, ударив себя ладонью по груди. «И не важно, что мы друзья. Будь жестче, ты в полиции служишь». Я поднялась на ноги. Желание найти убийцу добавляет мне сил и заставляет забыть о боли от потери. «Я хочу поговорить с ним. Поехали!» — отчеканила я и начала спускаться по лестницам. Но Вилсон нагнал меня, чтобы продолжить свою речь. «В качестве кого я пропущу тебя к нему? Ты потерпевшая и не имеешь права. В качестве его адвоката», — равнодушно ответила я, перебивая друга. Я открыла дверь машины со стороны водительского сиденья и посмотрела на своего шарашенного от моих слов друга. «В машину! Живо!» — приказала я и села за руль. Отдел полиции встретил меня печальными взглядами и поникшими лицами. Как же быстро доносятся слухи. Теперь всем известно, что я фигурирую в этом деле как потерпевшая. Меня так и буравили внимательными взглядами, пытаясь как следует разглядеть мое состояние. «Идите к черту! Никто не увидит моей боли! Пусть наблюдает за моей нерушимой стойкостью, которая не прогибается даже под гнетом жестокого убийства моей сестры. Всем хочется увидеть, как ломается самый жестокий уголовный адвокат женщина Манхэттен, которую проверяют на прочность всеми способами. Люблю разочаровывать людей. Хотя и мысли о том, что моей любимой сестры больше нет, не покидают меня и сотрясают мою душу, я стараюсь показывать равнодушие всем своим видом — на лице, походке, во взгляде. Когда мы с Вилсоном свернули направо по коридору, я почти врезалась в живое препятствие в виде высокого мужчины, который для меня, к сожалению, хорошо знаком. Он схватил меня за плечи, будто боялся, что я упаду. Я тут же деликатно, без резких движений, сделала два шага назад, избавляясь от его ненужной хватки. «Соболезную твоему горю», — заговорил он, снова пытаясь коснуться меня, на этот раз кисти рук. Я сделала еще один небольшой шаг назад. Вилсон, стоящий позади меня, повторял мои движения, чтобы обезопасить свои ноги от моих. «Рональд, твои действия сейчас неуместны», — проговорила я, смотря на него с недовольством. «Никто не подумает лишнего. Для всех это выглядит так, будто я поддерживаю своего друга». Я подавила смешок. «Странная дружба у прокурора и адвоката». «И такое бывает», — пожал он плечами. Рональд не сводил с меня своих карих глаз, пристально наблюдая за каждым моим движением и мимикой на лице. Я чуть склонилась в сторону, чтобы посмотреть в конец коридора и убедиться, что впереди дверь в допросную, где я должна разговаривать с подозреваемым. Я снова выпрямилась и посмотрела на Рональда, который не видит границ даже в общественных местах и опаляет меня своими влюбленными глазами. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, не озвучивая свои подозрения, чтобы услышать его личное объяснение. Разговаривала с подозреваемым. Я решил выступать против него в суде и посадить подонка. Я чуть прищурилась, показывая свое негодование. Рональд приблизился ко мне и все же взял меня за руки. «Не переживай, я отправлю его за решетку», — хрипло прошептал он у моего лица. Я вздохнула. «Не вижу в этом необходимости. Не трать свое время на это дело. До суда не дойдет». Рональд нахмурился, находясь в состоянии непонимания, хотя до моих слов он держался уверенно и не видел сомнений в своей позиции. Его хватка на моих руках ослабла, и мне не пришлось даже прилагать усилия для того, чтобы они выскользнули из его лап. «Ты что, пришла к нему в качестве адвоката?» — осторожно уточнил Рональд, будто сомневался в своей догадке, будто она за гранью реальности. «Именно», — ответила я и собралась уходить, но Рональд удержал меня, схватив за предплечье. «Ты спятила?» — зашипел он возле моего уха. Я посмотрела на него с вызовом. «Не мешай мне выполнять работу!» — процедила я и дернулась, чтобы высвободиться из его хватки. Но Рональд только сильнее сжал мою руку. «Не смей стоять на моем пути, я все равно посажу его. Против него все улики». «Зачем? Чтобы на моих глазах подняться?» — с лукавством спросила я. Рональд сглотнул, когда он начал рассматривать каждую деталь моего лица. «Не без этого», — прошептал он. «Тогда лучше отступи», — ласково сказала я, гипнотизируя влюбленное сознание прокурора. «Я знаю, что делаю. Тогда ты поднимешься на моих глазах». «Хочешь, я заеду к тебе сегодня вечером?» — шепотом спросил Рональд, уже находясь не в своей профессиональной позиции, а в позиции безрассудного влюбленного мальчика. «Чтобы утешить?» — усмехнулась я. — Мне это ни к чему. Мою сестру убили, я хочу найти убийцу. Мне не до тебя, Рональд. Езжай лучше к своей жене. Я воспользовалась шансом, когда он расслабил свою хватку и выдернула руку. Уже начала шагать вперед, но голос Рональда позади меня остановил. — Ты жестокая. Моих губ коснулась удовлетворительная улыбка. Я повернула голову и посмотрела на разочарованного Рональда. «Я не жестокая, а справедливая. Но если твоим загнанным в рамки мозгам тяжело сделать анализ моего нестандартного ответа, то просто считай, что я стерва». Он скривил свое лицо в презрении. Но эта эмоция направлена, скорее всего, к самому себе, а не ко мне, поскольку он не нашел ничего, чтобы дать мне в ответ, и, почувствовав себя оскорбленным, стремительно зашагал прочь. Когда Рональд свернул за поворот, я посмотрела на Вилсона, который опирался спиной к стене, скрестив руки на груди. Он провожал Рональда недовольным взглядом, который вскоре направил на меня. «Ты спишь с Рональдом Бейкером?» «Нет», — убедительно ответила я. «Я не собиралась скрывать этого от кого-либо, если бы меня вот так спросили в лицо. Просто зная Вилсона до тошноты правильного, этот разговор бы сильно затянулся, а мне это ни к чему». Мой друг прошел мимо меня, одновременно бросив: «Я тебе не верю». Я пожала плечами и закатила глаза, направляясь за ним в допросную. Вилсон открыл передо мной дверь, впуская вовнутрь. Он является сейчас только моим сопровождающим, потому Вилсон дождался, когда я войду, и закрыл за мной дверь. В небольшой темной комнате без окон, освещенной лишь светильником, за стальным столом сидел мужчина примерно моего возраста. Его руки сцеплены наручниками, которые покоились на его ногах. Сам мужчина смотрел в сторону и будто что-то видел на пустой стене и не мог отвести взгляд. Даже захлопывающаяся дверь не отвлекла его от столь увлекательного дела. Я поправила футболку и шагнула к столу, усаживаясь напротив мужчины. Только сейчас он обратил на меня свое внимание, устремив свои зеленые глаза прямо в мои. «Вляпался?» — заговорила я непринужденно, будто разговариваю с другом, а не с малознакомым мне человеком. «Наверное, в этом моя особенность, которую подмечает Вилсон. Я без тормозов и с развязным языком. Раньше я бы назвала это маской, но спустя несколько лет ее постоянного ношения у меня уже другое мнение. Я такая настоящая и давно не притворяюсь». «Еще как?» — также свободно ответил мне мужчина. «Я почему-то сразу увидела в нем себя, только в мужском обличии. Такой же развязный разгильдяй». «В курсе, кто я?» «Понятия не имею», — устало ответил он. Видимо, настойчивые и жестокие допросы за ночь и утро достаточно сильно размотали его. «Сестра погибшей», — без прелюдий коротко объяснила я. Мужчина сглотнул, после чего тяжело вздохнул и откинулся на спинку деревянного стула. «Пришла обвесить проклятиями?» Он даже ни на секунду не опустил своих глаз, не находя для этого причин. «Мужчина смотрит на меня без капли сожаления и вины, а даже с вызовом. В нем горит чувство несправедливости, и я понимаю его провоцирующее поведение». Я цокнула языком и отрицательно помотала головой. «Я хочу тебя вытащить». Теперь мои слова ошарашили его, но со всем спектром этой эмоции мужчина не показал. Он лишь скинул брови и продемонстрировал небольшое удивление. «Ты еще и адвокат», — высказал он свои догадки, почесав висок большим пальцем. Для этого действия ему пришлось поднять к лицу обе руки, затем снова опустить на бедра. «Вынужден тебя разочаровать, но у меня нет таких денег для тебя». «Деньги мне не нужны. Я вытащу тебя с одним условием». Мужчина с интересом выжидал продолжения, показывая своим видом молчаливый вопрос: «С каким?» Я же смотрела на него и почему-то видела очень позитивного человека, словно это его призвание. Но вот только судьба непредсказуема и перевернет все устои вплоть до наоборот. Мужчина смотрит на меня таким уставшим и апатичным взглядом, будто жизнь его помотала, как землетрясение. Теперь от него ничего былого не осталось. Мне знаком этот взгляд. Именно то же самое я наблюдаю в зеркале, когда смотрю в него. Потрепанные каштановые волосы, за которыми он перестал ухаживать, черные круги под глазами, доказывающие, что он мало спит и часто выпивает, заброшенный стиль в одежде. Но больше всего во внимание бросаются потускневшие зеленые глаза, наполненные отрешенностью. Почему-то, но мне хочется ему доверять, а со мной, по отношению к людям, это происходит редко. «Ты поможешь мне найти убийцу?» Мужчина усмехнулся, но быстро взял себя в руки и снова стал серьезным. Он склонился вперед, упираясь грудью к краю стола. Он будто хотел рассмотреть меня ближе и понять, что за сумасшедшая сидит напротив него. Мужчина изучил каждую деталь моего лица своими пронзительными, заинтересованными глазами, затем опустил их на одну секунду и слегка нахмурился, будто что-то вспомнил. Он отбросил неизвестные мне воспоминания и снова посмотрел прямо в мои глаза. «Ты это сейчас серьезно?» «Абсолютно. Ты же меня даже не знаешь». Я вытащила мобильник из кармана своей кожанки и открыла нужный мне электронный файл, который отправил Вилсон, пока мы ехали в отдел. «Кристиан Митчелл, 31 год. Проживание есть. Место работы есть. Вот самое интересное. Служил в полиции детективом». Я заблокировала мобильник и снова посмотрела на него. «Я звонила на твое прошлое место работы, пока ехала сюда. А тебе круто отзываются. Раскрываемость почти стопроцентная. Но 2 года назад уволился». Мужчина сглотнул и сжал челюстью, стараясь не показывать своего негативного отношения к своему прошлому. «Ковыряться я в тебе не буду, и выяснять причину увольнения по собственному желанию тоже. Ты мне нужен только для дела, поскольку когда-то умел работать детективом. Такой человек мне сейчас необходим рядом». Последнюю фразу я проговорила почти с мольбой, но вовремя подавила свое отчаяние. Кристиан откинулся на спинку стула, смотря на меня с еще большей заинтересованностью. «А если я не соглашусь?» Я хмыкнула. «Тогда тебя посадят. Все улики против тебя. Так уж и быть, постараюсь все расследовать одна, но это затянется, а значит, затянется и твое проживание на зоне». Мужчина улыбнулся, и, признаться честно, улыбка была завораживающая. Нет никаких сомнений, что когда-то жизнь этого парня была яркой и ценной. Логическая цепочка впечатляющая. Ты словно дьявол искушаешь, хотя мне не хочется снова напрягать мозги и искать почти неуловимое. Зону топтать мне действительно не хочется, а портить репутацию и подавно. Но сама говоришь, что улики против меня, а я не представляю, как ты собираешься вытаскивать меня. «По рукам?» — перебила я его. Кристиан пронзил меня своими сверкающими от азарта глазами и вытащил свои руки из-под стола, протягивая мне. «По рукам». Мы обменялись рукопожатием, смотря друг другу в глаза. Два близких по духу человека нашли выгоду друг в друге, и это не может не будоражить мою кровь от вспыхнувшего азарта. Как, впрочем, и у моего дальнейшего партнера по расследованию.